Глава 13. Судьбоносная встреча. «Паук!» — почти прошипел я, на что мне тут же последовал язвительный ответ, при котором девушка продолжала беспрерывно совершать странные пасы руками, концентрируя энергию колец силы. «А кого ты ожидал встретить в этом отнорке Дзигоку? Наследника императора, да будет проклята его кровь во веки веков!» Стоило ей сказать про правителя Нефритовой империи, как ее веселый тон тут же стал ледяным. «Я вообще не думал, что кого-то тут встречу, кроме демонов!» Мои нервы были натянуты, как струны от гулких ритмичных ударов подкованных сапог по камню. Видя мое обеспокоенное лицо, моя невольная спутница усмехнулась. «Демоны Они любят страх даже больше резни, так что покажи все, на что способна твоя выдержка!» «Это когда надо полакомиться сладким человеческим мясом, эти выродки могут двигаться тише охотящегося кота!» «Странная забота от паука», — произнес я, вспоминая мою последнюю встречу с пауками в Академии Львов. «А ты, похоже, уже успел познакомиться с кем-то из моего клана?» Ее темные глаза смотрели на меня, словно пытаясь проникнуть в самые отдаленные уголки моей души. «Кто ты, имперец, выживший после встречи с моим кланом?» «Четырежды», — едва слышно прозвучали мои слова. «Что?» «Встреча с тобой уже четвертый раз, когда мне посчастливилось, в кавычках, пересечься с пауками. И дважды именно им пришлось уйти с моей дороги». Мои слова были наполнены таким ядом, что беловолосая усмехнулась. «А ты при этом все еще жив. Просто поразительно. Ты действительно заинтересовал меня, парень. А Михей интересуется в основном магическими практиками и древними свитками, а не смазливыми личиками. Но предлагаю оставить разговоры на потом, если ты, конечно, сумеешь выжить и в этот раз. Скоро даже они поймут, что мы не побежим». Я не слышал ничего, что она говорила. Ее имя заставило меня вспомнить бесконечные волны жуткой боли от моего переломанного тела и спокойный уверенный голос Кихо, который оказался впечатлен моей силой воли и показал мне путь, по которому я иду и сейчас. Теперь становилось понятно, почему ее голос был мне знаком. И ее явное сродство с землей. Все встало на свои места. Она та самая молодая Шугензя, что вела армию захватчиков на остров дяди Хвана. «Маленькая Михей такая же яростная...» Неосознанно я копировал манеру речи ее брата. Такую спокойную, уверенную и чуть тягучую. Стоило мне начать говорить, как волосы девушки тут же засияли тусклым блеском стали и, разделившись на отдельные пряди, стали похожими на змей, приготовившихся к прыжку. «Кто ты?» В ее голосе больше не слышалось веселья, только приказной тон человека, привыкшего повелевать и получать то, что хочет с самого детства. «Только один человек во всех мирах смеет говорить со мной так!» Топот подкованных сапог звучал все ближе, а мы тратили время на разборки между собой. Как же все это глупо. Внутри меня разливалась непонятная горечь, поэтому я скорее выплюнул эти слова, чем сказал. «Мое имя Вуян, и я тот, кто привел скатов в громовую жемчужину и попытался остановить твоего брата, когда вы решили, что можете победить бойцов дяди Хвана и ополченцев, которые шли за моим дедом Вубеем по прозвищу Кровавый Вихрь. Клянусь предельщицей!» Ее волосы опустились, но я не обольщался, готовый в любой момент атаковать сам. Такая, как она, явно знает множество способов убивать и без этого. «Вот эта встреча! Брат говорил мне, что увидел среди имперцев способного самородка. И вот теперь ты стоишь рядом со мной в Дзигоку, а от тебя просто разит смертью детей Дзигоку. Недаром говорят, что никогда не знаешь, куда тебя приведет нить гобелена, которую ткет великая мать». Я начал было говорить, но появление демонов заставило меня заткнуться и осознать, как же мы попали. Два маленьких хрупких человечка против десятка жутких тварей, которые были отвратительной пародией на людей. Каждый из них был под 2 метра ростом, с чудовищно развитой мускулатурой и очень длинными руками. Каждый из них был одет в нечто напоминающее самурайский доспех, расписанный таким количеством нечестивых символов, что меня чуть не вывернуло от энергии, идущей от них. Их оружие было им под стать. Такое же большое, тяжелое и крайне уродливое, как и их черты. Лица? Морды? Не знаю, как будет вернее, но странное чувство, идущее откуда-то изнутри, говорило мне, что нет разницы. Что их рожи красны, как запекшаяся кровь. Что их больше, а не сильнее. Это все не важно. Важно другое. Важно, кто я и для чего я живу. Мир застыл, как насекомое в капле янтаря. Жестокие злые глаза смотрели на нас. Разогнанная на максимум аура восприятия позволяла мне понять их жалкие мыслишки, и они только сильнее распаляли мою ярость. Эти испорченные жаждали нашего бегства, мечтали о нашем страхе, предвкушали, как наша теплая плоть будет пожрана их ненасытной утробой. Удар сердца, и я делаю шаг. Совсем не тот, который они так ожидали от слабого мягкокожего человека. Не отступаю, а делаю шаг вперед. В моей голове всплыло лишь одно слово — Мару. Так черепахи измеряют время, и столько нужно демону Они, чтобы расправиться с обученным тяжеловооруженным бойцом. Приблизительно 5 ударов сердца. Гнев на испорченных заполнил меня полностью, а голодные духи шептали мне голосом их великого владыки, который меня благословил, что моя дхарма нести очищение этому миру. И я верен себе, своей дхарме и своему пути. Всей своей душой я потянулся к серому туману смерти, окутывающему центральную площадь храмового комплекса. Хрупкая маленькая колдунья изрядно постаралась. Голодные духи подсказывали, что вокруг меня порядка 1000 мертвых демонов, и энергию их смерти я могу использовать для правосудия владыки Ямы. Сердце словно набат ударило во второй раз, а жгуты серой хмари уже тянулись в мое ядро, напитываясь моей силой и моим гневом. «Сдохни». Одно короткое слово и резкий взмах рукой призвали бурю. Голодные духи завопили от восторга, когда 20 серых черепов сорвались с моей руки, мгновенно наполняясь нефритовой зеленью. Мир вздрогнул, время вернулось в нормальное течение, и события понеслись вскачь. Мои клыкастые черепа оставили от одного из выродков полуобглоданный остов, истекающий ядовитым ихором. Самое смешное, что тварь была еще жива, но я собирался это исправить в ближайшее время. Демоны рванули вперед, желая нас смять одним ударом, но паучиха была сестрой своего брата, а сила земли слушалась ее, как послушная собачонка. Один из демонов еще корчился на каменной пике, пробившей ему пах, как тут же она атаковала снова. Тяжелые камни били, как шрапнель, но они были не так просты. По ощущениям, их закрывали щиты из какой-то мерзкой тягучей грязной энергии, которая сумела спасти их от неминуемой гибели, но не от ранений. Вот только они стремительно зарастали. «Не спи, имперец!» — голос Хей был полон веселья и безграничного счастья. «Покажи, на что ты способен!» И эта хрупкая девушка прыгнула вперед прямо навстречу громадным тварям, каждая из которых могла убить ее одной рукой. Боли нет. Смерти нет. Есть лишь путь. Есть лишь моя воля. Да раскроются мои крылья. Мои губы шептали древнюю, как мир, мантру, а в моих руках Шуаньгоу из чистой энергии пели песню стали и смерти, желая очистить испорченных. Мне не нужны были глаза, чтобы сражаться. Меня вели моя воля, мои клинки и духи Гаки, стремящиеся убивать. Мир был раскрашен множеством всполохов и вероятностей, а я танцевал, словно божественный разрушитель. На земле меня учили драться. Стремительно, жестко и бескомпромиссно. Я шел к успеху, ломая надежды других, но на вершине может быть только лучший. И именно я им был. Аллигатор, убивший меня в том злополучном бою, сделал мне величайший подарок для истинного воина. Он открыл для меня мир, где я смог отбросить лишнее и стать тем, кем я должен быть. В Срединном царстве меня учили убивать. Быстро, красиво и эффективно. Но я был бы не я, если бы делал лишь то, чему учили. Этот мир показал мне мою истинную суть, и теперь мне открыта дорога к небу. Сейчас эти демоны лишь препятствия на моем пути. Пора подняться к новым вершинам. Тяжелая дубина должна была снести мне голову, но четверть шага назад, и она пролетает мимо, а мои клинки тут же срезают кисть демону, который решил поиграть моей головой в бейсбол. Пинок под руку, и фонтан горячего ихора бьет в глаза другой твари, а я ухожу кувырком от нового удара. Да, эти твари были не равны жабомордому уроду, но все же намного сильнее любого другого, с кем я когда-то сражался. Сильные, быстрые, чрезвычайно выносливые и самые поганые, обладающие мощной регенерацией. Они умели биться в отряде, и лишь наши с паучихой скорость и нестандартные стили боя спасали нас от неминуемой гибели. Посчитав ее куда большей угрозой, демоны навалились на нее, не давая ей концентрироваться для применения своих способностей, Но даже так Михей доказала, что у нее душа истинного воина. Меня же спасали мои верные Шуаньгоу и голодные духи. То, с какой скоростью я тратил энергию, разорвало бы ядро большинству практиков, не достигших уровня мастера. Но мне было плевать. Смерть одного Они заставила Гаки завопить от удовольствия, а меня накрыла холодная исцеляющая волна, наполнившая мое ядро почти до максимума. И хор лился рекой. Мечи-крюки рвали их доспехи, как рисовую бумагу, чтобы вгрызться в их жесткую плоть. Боль делала их быстрее и злее, но это была лишь отсрочка. Я танцевал со смертью и был в восторге от этого ощущения. И самое странное, что сестра Кихо была такой же сумасшедшей, как и я. От нее била во все стороны мощная волна эмоций. Она смеялась в бою, уходя от ударов, которые убили бы ее, ошибись она в своих движениях хоть на миллиметр. Разрывая вражескую плоть, Михей улыбалась тому, что она оказалась лучше. Уходя от ударов, которые могли пробить каменную стену, она светилась от счастья. Бой был ее стихией, и она его любила. Так же, как и я. Между нами протянулась невидимая нить, которая связала нас крепче каната. В этом бою я чувствовал каждый ее шаг, каждое движение, каждый вздох, как и она мои. Из смертельного капкана, куда попали два человека, этот зал разрушенного храма превратился в хитрую ловушку, в которой демоны Они, сражаясь, отдавали свои жизни один за другим. Смеясь в унисон, мы танцевали со смертью. Клинки воина и магия Шугензя сплелись воедино, даруя нам возможность очищать заблудшие души тварей. Мы были едины, и мы были смертью. Шаг, удар демона, и ветер отшипованной дубины развивает мне волосы. Скользнув вперед, я едва-едва подправил удар, но Хэй было этого уже достаточно. Словно кошка на дерево, она воспользовалась брешью и тут же взлетела на демона. Когти на ее перчатках рвали плоть, заливая ее и хором, но ей было все равно. Рывок, и она уже на плечах твари, а в следующий миг я увидел, насколько эта хрупкая девочка опасна. Движение рукой, и голова демона разлетелась по округе, забрызгав меня мелкими ошметками, а она задним сальто ушла от очередного удара, чтобы прыгнуть за мою спину и атаковать краснорожих каменной шрапнелью. «Клянусь, предельщица, а ты хорош имперец! Словно один из танцоров смерти!» Смеясь, крикнула паучиха, проскальзывая между ног одного из демонов. Ее волосы вмиг превратились в острые, как бритва лезвия, разрубившие испорченному связки, чем я тут же воспользовался, отрубив ему вначале руку, которой он попытался от меня закрыться, а следом и голову. Исцеляющая волна холодной энергии голодных духов смыла усталость и наполнила мое ядро новой силой. «Берегись!» От скорости, на которой я рванул, у меня чуть не порвались мышцы, но я сумел откинуть Хэй от удара тяжеленной дубины Тацубе, которая превратила бы ее в мокрое место. Вот только этот удар достался мне. Пусть и не в полную силу, но все равно, не будь на мне доспехов серебряного магистрата, я был бы трупом. Даже так я ощутил во рту кровь. Мир вновь замедлился, а на мое лицо падала двуручная секира, и я просто не успевал уйти. Вспышка. Миру вернулась привычная скорость, и передо мной выросла каменная стела, принявшая на себя смертельный удар. Шугензе вернула долг жизни. Раздосадованный демон с рыком попытался вновь меня добить, но я уже пришел в себя. Под шаг я уже вплотную к нему, и энергия в моих жилах требовала от меня действий. Заблокировать гардой удар древка, клыкастая пасть раскрылась в ужасающем боевом кличе. Я просто чувствовал яростную радость твари, которая уже считала, что победила. А потом его голова взорвалась, даря мне исцеление. Кровь дарит жизнь, и она же ее забирает. Особенно, когда один из детей кровавого клана использует ее магию для спасения своей жизни. Кувырок, и я ушел от очередного удара и с усмешкой поднялся на ноги. Сплюнув себе под ноги остатки крови, которая мгновение назад превратилась в кровавые клинки, уничтожившие демона, я огляделся. В сравнении с началом схватки все серьезно изменилось. Мы все еще живы, а вокруг нас лежат тела семерых выродков. Благословен тот, кто омыт в кровавой купели. Благословен тот, кто очищен прахом врагов. Благословен тот, кто идет путем Дхармы. Слова адского владыки сами собой лились из моего рта. Демоны должны знать, кто пришел за ними. Те, кто привык вызывать страх, должны сами его познать. Я не испытывал радости от убийства этих существ, я просто выполнял то, что должен. Нес очищение. Мои клинки вибрировали в такт словам, они вплетали свою песнь стали в тот закон, который мы несли, а потом я атаковал. В своей излюбленной манере. Быстро, жестоко и максимально эффективно. Первый демон не сразу понял, почему его рука больше ему не служит. Мечам-крюкам хотелось забрать его жизнь, почувствовать его смерть и даровать ему долгожданный покой. Голодные духи пели свои нечестивые гимны, в которых я слышал восхваление владыки ада. Они пели мне о дхарме и пути, по которому я иду, а я, привычно отбросив их на задворки сознания, делал то, что должен, очищал мир от демонов. Никаких фехтовальных изысков, которые пытался привить мне Кван. Только голая эффективность. Уйти от удара. Один клинок прорубает демону руку. Второй в это время рвет мышцы на ноге. Сместиться, пропустив тяжелый пинок. Тварь падает, не успев осознать, что мышцы ее больше не держат. Рывок в сторону, чтобы прикрыть уже выдохшуюся Хэй. Отшаг, и туда, где я только что стоял, прилетает удар топора. Аура восприятия позволяла мне контролировать происходящее, и краем сознания я понимал, что мои силы вновь выросли. Я пришел сюда в первую очередь учиться и впитывать силу, а не нести очищение. А значит, надо пользоваться моментом. По нити, связывающей нас с маленькой колдуньей, я чувствовал, как она устала, но ее жажда битвы вела ее вперед. «Отдай их жизни мне!» Слова звучали так, будто я не то приказывал, не то просил, но она меня поняла. Краем глаза было видно, что она кивнула, отпрыгнув назад, и начала плести паутину из жестов, наполняя ее энергией. Сестра своего брата, всегда готовая к бою. Двое против одного. Два демона против одного чемпиона воронов. На моих губах расплылась хищная ухмылка. Пора им познать страх и смерть. «Спасибо за помощь, братья», — едва слышно прошептали мои губы, когда я развеял клинки. «Пора обратиться к той стороне силы, которая пугает большую часть нефритовой империи». «Земля к земле! Пепел к пеплу! Прах к праху!» Слова заупокойной молитвы пришли ко мне сами, а вместе с ними и понимание, на что я способен. Короткий жест, наполненный энергией пустоты, и мертвые тела развиваются в прах. Быстрая связка мудр, и он вздымается, словно облако пыли, послушное моей воле. Миг концентрации, останки демонов, развеянные по воздуху, открывают путь моим вечным спутникам. С трудом сдерживая рвотные позывы, я смотрел, как смеющиеся черепа рвут демонов на куски, а те не могут ничего им противопоставить. Я чувствовал их отчаяние и страх. Сладкое мясо оказалось их худшим кошмаром. «Ты полон сюрпризов, Вуян!» Паучиха подошла ко мне и с интересом смотрела на корчащихся в агонии демонов. «Среди моих соклановцев есть те, кто может научить использовать эту силу». «Семья Ми уже второй раз зовет меня учиться», — в моем голосе была легкая насмешка. «Я тоже оценила эту иронию». Она посмотрела мне прямо в глаза и продолжила. «В нефритовой империи с тебя снимут заживо кожу, если узнают про эти способности. А мы будем рады забрать у предателей такой талант». «Спасибо за предложение, Михей». Я глубоко ей поклонился, а по моей спине прошла исцеляющая энергия. «Но там меня ждут те, кто связан со мной нерушимыми узами». «Тогда тебе пора уходить, кровавый», —